все вычисляете, вычисляете, а что никак не вычислить. Че ты хуйню всякую несешь, ебаный в рот? Хули ты мне не... Хули ты мне пудришь мозги всякой хуетой, блядь? Да не пудрю я вам мозги, чего кричите? Пудришь, ёб твою мать! Так и пудрю, я ебу. ФСБ. Кто? ФСБ вам звонят, с Лубянки. ФСБ даже? Ну? Это кто ж я такая есть, что мне ФСБ звонят? Вы опасный преступник. Разыскиваемый с советских времен. Да что ты? Да что ты, блядь? За то, что присвоили чужую собственность на Космодемьянских. Да что ты, ебаный? Ты насчет квартиры, что ли? Ну, а вы как думаете? Квартиру я от Кремля получила, так что не еби мозги-то в рот. Около Кремля вы что там? Около Кремля живете? В рот ебать, не еби мозги! Я от Путина каждый день праздник телеграмму получаю! Ты на кого поднялся, блядь? От Путина получаете телеграммы, когда он не президент уже давно. Или он вам так чисто присылает, едет в лимузине и завозит телеграмму вам? Вот присылает! Он-то человек, а ты гнида, блядь! Мне человек присылает, а гнида звонит! Да работник ФСБ. Вот ты, блядь, аферист из 218-й квартиры! Афера, ебаная в рот, вас там шайка собралась и хуящики! Квартира, вы ёбываете, устал! Хуёвая квартира! Вот так! Хуй вместо квартиры получишь! Такой. А квартиру никогда не увидишь, блядь! Откуда у вас? Да уже давно, дочкина! Сука в рот! Валентина Петровна, вы такая смешная, даже курить не надо. Угу. Рассмешила, блядь. Вы уже полстраны смешите, года 3. Чего? Ну, вы в курсе, что вас слушают миллионы слушателей? Чего несешь-то, ебаный, сука, из 218-й? Я вообще-то не из 218-й. Оттуда, блядь, хуй наебешь! Я с Лубянки звоню. У меня определитель вот он стоит, он показывает, из какой квартиры определитель. А он у вас скайп определяет? Чего определяет? Скайп. Он определяет квартиру, блядь, из которой звонят. О, я не знал, что скайп на хату зарегистрирован. Вот тебе, блядь. А вы мой ник видите в скайпе там? Нихуя не вижу. А-а, жалко. Но слышу. А то бы я вас тоже тут в друзья добавил. Уже не знаю, где вас разыскать, чтобы в друзья свои добавить. Валентина Петровна, вы меня прям огорчаете. Нахуя ты мне сдался? Хули ты звонишь, что тебе, блядь, нужно-то? Да мне от вас ничего не нужно. Это вам что-то... Не нужно, звонишь! Я звоню, чтобы разыскать ваши анкеты. Чего? Какие анкеты, ебёный матч? Я же вам сказал. В Одноклассниках. А? В мейл-агенте, может, вы есть там. Какие деньги, сука рваная? Да не деньги. Слушайте внимательно. В Одноклассниках вы там наверняка же есть, Валентина Петровна. Нахуя они тебе нужны, одноклассники, черт ебаный? Ёбнулся, блядь, одноклассников разыскивает. Что ты с ними уже делать с одноклассниками-то? Фотографии оценивать. Еще новые друзей искать. Чего? Фото оценивать буду ваши. Пятерки с плюсом вам буду ставить, честное слово. Только дайте анкету в одноклассниках. Ну, ёбнутый, блядь. Ой, бывают ёбнутые. Анкету одноклассников. Ну, анкету в одноклассниках. Вы же, у вас же есть анкета. Вот вы сами спалились и молчите теперь. Пытаетесь... Да я, блядь, кто ж я есть, что у меня анкета одноклассников? Ёб твою мать, что я, директор школы, что ли? Дурак ёбаный. Ну, такой же обычный человек, как и все. Ну, а каким вы провайдером-то пользуетесь, Валентина Петровна? Чего? Каким вы провайдером пользуетесь? Кто вам интернет предоставляет? Иди ты нахуй со своим интернетом! Я ебать его хотела! Иди себе на здоровье, блядь, а меня не тронь! Сейчас у вас летает, да, вот такие углы? Чего? Ну, часто слетает, айпишник не выдает динамически, да? Вот вы и злитесь, сидите. Какие наличники, ебаный в рот? Айпишники. Чего? Айпи-адрес у вас какой? Пошел ты нахуй, блядь, тебе в рот. Откуда ты, сука, взялся, ебаная? Падла, хуйню несешь, ебаный, иди к психиатру. Ебанучка хуева. Такой есть психиатр. Лечись, пока не поздно, блядь. И психиатру скажи, я старух доебываю своими глупыми вопросами. Она тебя определит нахуй. Куда определит? Психиатр знает, куда определять. А вы знаете, что я в Минске в новинках лежал? Алло. Чего, блядь? Ну, в Минске с Олегом Архимчиком и с Любовью Борисовной мы там в новинках побывали однажды. Роману позвоните, да? Это не то, что, блядь. Ну, вы меня определяете, вот, сейчас, да. Тоже был. Петровна, я... Ой, хорошо. Меня от военкомата откатили, да. Роману позвоните. Как больного, психически больного от военкомата откатили. Представляете, какой я счастливый. И довольно да. Полный позитив. Угу. Счастье быть идиотом. Счастье вам звонить, Валентина Петровна. Столько счастья, что курить не надо. Ну так что, Валентина Петровна, на чем мы завершим нашу беседу сегодняшнюю? Дадите мне... Да нахуя ты мне сдался, нашелся собеседник, ёб твою мать. Дайте из 218-й. Да не из 218-й. Хуй из 218-й. Хуй из 218-й. Я Хуйкин из 218-й. Заело? Оттуда. Прошу не обижать. Ты сколько у вас тут? Вот. Ну заходите к нам в 218-ю, венца выпьем. Какого я там хуй не видела? Ну... Выключи микрофон, блин. А, нахуй мне завтра. Посиди, пожалуйста, говори. Заходите, Валентина Петровна, просто я вам каберу 7-7 года достану, заходите. Ха-ха, как... Нехуй мне ничего доставать. Ну тогда вы там... Нахуй вы мне сдались, я... Валентина Петровна, приготовьте коньячок, мы сейчас зайдем с доверенностью. Дарственный на хату. Сейчас, 5 бутылок, блядь. О, даже 5. Задохнешься, будешь опрокидывать и задохнешься, захлебнешься, блядь, бутылками коньяка. Бутылками. А у вас водочка есть? Какое твое дело, что у меня есть, чего нет? Отчитываться не собираюсь, мудила из 218-й. Вы же меня хуем назвали из 218-й, теперь уже мудил. Вы определитесь там, кто я. А кто ж ты есть? Конечно, мудила. Раз старухам пристаешь, значит, мудила. Значит, с мозгами не все в порядке. Нормальные люди хуй будут звонить ни с того, ни с сего. Валентина Петровна, а хотите, я вам самую страшную тайну скажу? Хочу. Я только вам звоню. Пока скайп халявный целый месяц, я вам звоню. Потом звонить не буду, если не оплачу его, конечно. А потом у вас почта-то наверняка пробьется где-нибудь. Буду вам на почту письма слать. Троянчиками. Мне нахуй письма не нужны. Читай их сам, блядь, и пиши. Ну а вы что, почту вообще не проверяете, что ли? Иди ты нахуй со своей почтой, приебался, блядь. Ёбнулся какой-то почтой, блядь. Ну, электронная почта, Валентина Петровна. Мы уже третий раз с вами беседу заводим о почтовом ящике вашем. Неужели вам сложно сказать адрес, какой у вас есть? Пошел ты нахуй, ёбаный. Отстань ты, ёбаный, в рот. Чего тебе нужно-то от старухи, ёбаная тварь? Ёбнулся, иди к психиатру. Баяните, Валентина Петровна. Вы великая баянистка. Чего? Сначала жгете, потом баяните. Чего я жду, блядь? Жгете. А? Б. Кого я жду, ебаный в рот? Жгете. Жгете. Ну вы жжете, Валентина Петровна, просто жжете. Жжете? Кого жжете? Кого я сожгла, блядь? Вы, видать, с этого, sudav.com. А? Б. Хуе, блядь. И. Хуем погубил. Все? В психиатру сходи. Да был я там уже. Ну и чего? Ну, они попросили вас зайти на следующей неделе, где-то часиков в 10 в понедельник. Да что ты. Там еще Зинаида Николаевна приедет, вы там с ней подружитесь, скрипанитесь. Она, кстати, недалеко от вас живет, на улице 8 марта. Вы там потом вместе будете винцо пить, жизнь обсуждать, а мы звонить вам будем. Знаете Зинаиду Николаевну, Валентину Петровну? Она еще все время орет то, что там. Она вам привет передает. Большой. И ждет вас на приеме у психиатра в 10 часов в понедельник. Угу. По адресу город Минск, Новинки. Угу. Приезжайте, будет весело. Приеду, приеду, блядь. Ну, будем ждать. Жди, блядь. Будем ждать. Ну и жди. Ну и все. Вот, пообщаться с вами. Вот я много о вас слышал вообще, вот рассказывали о вас во дворе у нас. И чего обо мне рассказывать? Что я, голый по улице? Голый, что ли, бегала по улице? Да нет, просто... Да нет, рассказывали, что вы на хорошая женщина. Однажды девушке пупок порезали. Да, а хуй никому не отрезала? Знаю, ну вот говорили, что пупок порезали и насрали туда. Не знаю. Чего? Вот. Чего? Блин, девочки в пупок насрали. Я не знаю, правда это или нет. А где же маманя-то была в это время, когда я срала? Но этого я не знаю. Мне рассказывали люди. А маманя-то где была, когда ребенка я обсирала? Я не знаю. Мне Сергей Моча рассказывал. Да, значит у него с мозгами не все в порядке. Ну, Виктор дерьмо его брат еще, знаете, он по соседству у вас живет, во втором подъезде. Да? Да-да-да. Ну, второй подъезд от меня далеко, блядь. Вряд ли он говно увидит. У него фамилия Виктор Дерьмо, погоняло такое. Ах, дерьмо, но и есть дерьмо. Да? Ему и снится дерьмо перед глазами. Люди шут Херут, а у него прям перед глазами, как Херут. Не-не-не, у него конча на бороде. Угу. Что? Да, да? Валентина Петровна? Да. Спойте песенку. Что, я охуела, что ли? Давай, пой. Песни петь. Да спой, Валентина Петровна, чего вы? А? Как не человек, Валентина Петровна, вы же Бога верите? Верю, еще как верит-то. Организации, вот, которые вот борются с такими вот наглецами. Ага, ловишь, они себя, да? Троллями, да, называют. Мы вылавливаем их. Mm-hmm. У нас целая группировка уже. Мы Украину всю захватили. Mm-hmm. Вот этих интернет-бойцов. Не названия вы там такие герои? Меня никакие герои не интересуют. Да. Меня интересует только мое здоровье. Больше никто не интересует. А можно ничто. Вот у вас прописочку в квартире получить? Чего? Квартирочку. Квартиру вашу себе прибрать к рукам. Можно, Валентина Петровна? Чего квартирочку? Хочу квартирочку вашу себе забрать. Валентина Петровна. Забрать? Как, да, ты ее хуй заберешь? Хуй недомысленный. Как ты ее заберешь? Ладошкин, что ли? Не-не-не, Валентина Петровна, я сейчас приду к вам. На тебе ее сразу никто не оформит, на тебя, ебаный. Сейчас мы придем с бумажкой. Ну что, миллиард заплатишь, тогда, может, за зарплату оформишь. Да где ты в пизде миллиард возьмешь? На миллиард ты еще квартиру купишь. Валентина Петровна, все, вы останетесь без квартиры. Да что ты? Сейчас мы придем, квартиру опечатаем вашу. Да что ты? Кто ты есть, ты ебаный, чтоб печатать-то? Сейчас придем с ребятами. Подъедем. Придешь, получишь, блядь. Бухарду себе этот. Колун вон у меня стоит. Топор. По роже как хуякнул, блядь. Нихуя не будет. Вот я сейчас, самозащита, блядь. Разговор записываю, я пойду в полицию, сдам вот эту запись. Вот. Алло, Валентина Петровна, здравствуйте. Какой у тебя хуй, нихуя ты от меня не добьешься, блядь. Подождите, подождите. Не на то напал. Это сосед из 218, я вам по такому... А я знаю, что ты бандюга, хуя тебе нужно? Валентина Петровна. Нихуя тебе! Вы... Хуй тебе место квартиры, блядь. Подождите, кричите. Я перед смертью твое-то сожгу, не то, что твое, да. Вы солености закручите вот банки? Чего, блядь? Ну, солености закручивайте вот банки, там огурцы, помидоры. Говори по-русски, блядина! Ну, солености там, банки закручивайте на зиму. Ну, с этими огурцами. Твое дело, закручиваю я или нет? Но у меня друг... Твоих баб проверяй, чего они делают с банками. У меня товарищ они приходит... Они чужих баб пронюхиваешь. У меня из тюрьмы товарищ приходит, мне нужно покормить кого-нибудь. Можете к вам зайти? Иди-ка нахуй! Я должна тюремщиков кормить! Психиатру, блядь, обратись! Ёбнулся совсем! Нет, ну почему? Ну мне одну баб... Алло! Здравствуйте, Валентина Петровна. Я вас хочу спросить. Вам, когда хуй из 218 звонит, вы ему всегда говорите, что его только сифилисный хуй ждет. Вот у меня такой вопрос. А откуда у вас сифилисный хуй? А ты-то че смеешься? Сифилисный хуй. Слушай, Влад. Чего, ебе на вас? Валентин Петровна, вы помните, вам часто хуй из 218 звонит и квартиру требует? Помню. Вот вы ему всегда говорите, что типа хуй тебе, тебе только сифилисный хуй здесь светит. Вы ему так говорите? Валентин Петровна. Да. Вот у меня такой вопрос. А откуда у вас сифилисный хуй? Чего у меня? Откуда у вас сифилисный хуй? Чего у меня? Откуда у вас сифилисный хуй? Последнее слово не слышу! Сифилисный хуй, откуда у вас? Какой хуй? Вы всегда вам хуй из 218 звонит и ему говорит, что тебе только хуй сифилисный светит. Откуда он у вас? Ах, откуда хуй? Сифилисный, хуй, да. Найду, блядь, и хуи найдутся. Валентин Петровна, реально, откуда? И почему сифилисный? Как сифилисный? Да. Ну, такой принято посылать всякий бандюк. А он вас все еще донимает, да? Да иди ты нахуй, ебаный! Почему, Валентин Петровна? Алло? Да? Это Аносова? Она. Как жизнь молодая? Ничего. Квитанции нашлись? Нет, не нашла. Потому что мы их не положили. А как же ты не платила еще за квартиру-то? Уже сколько уже прошло? Как же ты еще квартиру-то не оплатила? Ты что? Уже конец месяца почти. Нихуя, по полгода есть, полгода не платят. Выселят в барак. Хуй ты вот, за один месяц не выселят. А что, а телефон как же тебе не отключали? Чего не отключали? За неуплату. Почему должны отключать? Потому что ты не платишь. Злостная неплательщица. Ошибаешь, ты что, блядь, проверяешь, что ли, мои квитанции? Это оплачены они или нет? Ну ты же говоришь, они пропали. Как ты могла оплатить? Ну вот не оплатила, и нет, не отключили. Значит, я завтра обращусь в телефонный узел, пусть отключают. Почему я за тебя должен в итоге платить, получается? А вот при чем ты-то тут, ебаный рот? Потому что сейчас повысили телефонную эту плату, потому что такие, как ты, не платишь, а мы больше должны платить. Это несправедливо. Хуйню несешь, каждый за себя платит. Кто не оплачивает, на них долги это, сажаются, ну то есть как бы перераспределяются долги. Не распределяется, ничего не распределяется. Валентин Петрович. Только положено, столько платят из месяца в месяц. Да, тебя не наебешь, да? Но вообще не платят. 40 рублей платят и все. А то по временку, только по временку. Сколько наговорит, столько платят. А тебя сколько платится? А? А ты сколько платишь? Сколько наговорю, столько плачу. Да, ты много болтаешь, я смотрю по телефону-то. Конечно, мало, но хуя мне болтать? Много, много. Тебе звонят, ты много болтаешь. Ах, мне звонят, это кто звонит, тому идет учет. А ты знаешь, что теперь новые правила? Кому звонят, тот тоже платит. Я плачу, когда я звоню, когда я набираю. Тогда с меня берут. А кому ты набираешь? Когда мне набирают, то нихуя. А в 218 ты почему так часто набираешь? А? Ты в 218 очень часто названиваешь, очень часто. Куда? Я звоню? Да. Нахуй они мне нужны? Чтобы я им звонила. Друзья нахуй твои. Они мне сдались-то, блядь, я им буду звонить. Друзья твои они. Да, друзья в кавычках. Дружбаны. Нахуй они мне нужны, чтобы я им звонила. Ну, хорошие люди, что ты с ними? Какие родственники? Что ты с ними не поделилась, с хорошими людьми, с этими? А, мало я в доме, да хуя жильцов. Я что-то должна им названивать, что ли? Вот я хороший человек, правильно, Валь? А ты откуда? А я из первой квартиры. С какой? Из первой. Из какого подъезда-то? Из первого подъезда, первая квартира. Там с мужиками, говорят. Да, не с мужиком. А ты ему изменяла, говорят. Мы с ним вместе в институт. Алло? Алло? Какого хуя? Здравствуйте, это 224-я? Хотя бы. Вы знаете, у нас в 218-й прорвало стояк с горячей водой. Прорвало! Купайся, блядь, пока не подохнешь! Придется отключить. Отключить воду придется. Вы пустите мастера? Надо посмотреть. Алло? Чего тебе? У нас вода льется. Нам нужно срочно перекрыть трубу. Можно мастер пройдет к вам? Нужно посмотреть, чтобы у вас не было... Я тебе, блядь, пройду, аферист ебаный! Льется ты хорошо, что льется! Я хочу, чтобы ты, блядь, аферист захлебнулся нахуй! Зачем? Мне просто нужно пройти и посмотреть вашу трубу. Алло? Валентина Николаевна, вы что хотите, чтобы мы тут все утонули? Что? Вы что хотите, чтобы мы тут все утонули, что ли? Все подъездом? А другие как же? Как же другие жители подъезда? Чего других? Ну мы же их же тоже затапливаем, вы понимаете? Льется-то ниже. Да почему же в ЖЭК-то не звонят, а только ты звонишь? Так я же в ЖЭК позвонил, а потом вам срочно нужно проверить пустойку. А где ЖЭКовские работники-то? Так сейчас придут они. Я сначала в ЖЭК позвоню, узнаю, блядь. Так сейчас они сейчас позвонят вам. Сейчас и мастер придет сейчас. Ну, мы пройдем, в общем, да, блин? Да причем там хуй войдет? У меня трубы не лопнули. Я под тобой не живу. У нас разные трубы. Аферист ебучая тварь. Это здравствуйте, это из ЖЭКа вас беспокоит. В 218-й, да, в 218-й трубу прорвало, вы, наверное, знаете. А я под ними не живу! Так нужно проверить нам весь стояк, мы сейчас... Я тебя проверю, Милиция вызовешь, милиция открою! А мы с милицией пройдем. Алло, Валентина Петровна, ну все, первый этаж затопило уже. Вот а вы... я была на первом этаже, там ни одной капли воды нету. Так вы что, вы заходили в квартиру? Нет, не в квартиру. Ну что же вы думаете, по лестнице? Видела. Вы что думаете, по лестнице что ли льется? Да. Нет, не по лестнице. Там всю квартиру... Ну ты же, ты, сука, подо мной не живешь, ебаная тварь. Так у я... нас разные трубы-то, сука. Так я же беспокоюсь. Беспокойся о себе, а не обо мне. А вас беспокоюсь. Ну как же, если ваша квартира... Валентина Петровна, я очень беспокоюсь. У меня ничего не чищет, блядь! Я беспокоюсь. И все кладом сухо, ебаный в рот! И если вашу квартиру зальет, это же потом мне ремонт делать там надо будет. А кто-то есть, что тебе придется делать, а не человеку? Ну как же, ну, увидит, что у вас квартира залита, и вас выселят оттуда. Еще никогда при аварии людей не выселяли. Ну вот вас выселят, потому что... Да нет, что ты? Кто да. ты есть, чтобы выселять-то, блядь? Выселяет суд, паскуда! По суду вас выселим. И я там ремонт вот буду делать. Вот и уйдешь на суд, блядь! И я там ремонт буду делать. На суде буду присутствовать! Давай повестку, блядь, а я ее в орган отнесу, блядь, твою фальшивую повестку! А это Валентина Петровна, а вы сдаете квартира? Какой хуй ты приебался, аферист ебаный. А, понимаете, я хотел снять квартиру. Да, армянином квартиру. Стал, блядь. Я хотел да, снять квартиру. Ты армянином стал. Нет, я армянин. Эка сейчас цены на квартиры растут, Валь. Я тебе бандюга под суд отдам. У меня... Ты тоже скоро, блядь, с ума сойдешь, если будешь старухам названивать. Это ясно. Такое открыл в России. Да, это я, это моя идея, кстати. И никто не видит, что ты вытворяешь. Нет, я уже и с Лужковым поговорил насчет этого. Вот у нас не успел появиться маньяк, так его тут же за хуй схватили. А у него денег просто мало было. Да. Зорина, о, который убил маньяк, его тут же, блядь, схватили. За хуй? Да. Еще да. тот в клетке, блядь, сидит. Пожизненно. А, за решеткой. А я-то... Пожизненно сидит. А я-то не сяду. Почему это? А потому что у меня денег много, и у меня семья очень большая. И у этого маньяка, слава богу, денежки были. А знаете, сколько у меня родственников? Больше, чем у вас. Да? Да. Ну, хорошо. И всех в вашу квартиру впишу. Угу. А потом у майора милиции отниму квартиру, стенку сломаю, и все будет хорошо. Угу. Майор-то он для меня никто. Убиваешь, убиваешь, и сам уцелел. Да, а я всегда от ответственности ухожу. Отвезу убийство, расстрел. Да. Ну, а я не в клетке ведь. Еще он квартиры отнимаю теперь. Угу. Так тебе и дают их. Да. Детище пустило на свет. 0-2, они приедут, я им денег дам, а они уедут. Нет, они не возьмут. И вас еще как раз подкинут до дурдома. Ошибаешься, не возьмут они. Возьмут. Нет. А вы каких-то специальных наймете? Я в РОП буду звонить, оттуда приедут. А, это там с аферистами борется? Да. А я есть аферист. Угу. Вот. Я знаю, что ты аферист. Да, все. Я ж на всю Москву страх навожу. Угу. Вот, и я вас еще вот узнал. Теперь на вас страх буду наводить. Вы уже боитесь? Нихуя не боюсь. Почему? Ёбнул стеклянным ломом по башке, блядь. Так он... стекла в глаза полетят, нахуй. А я в очках хожу, у меня один глаз на это, на выкате. Угу. И ухо на бекрень. О, уродина-то. Вот. Вот, моральный урод, физический урод. Вот и какой еще? Уродина какая зародилась. Ну, а я не виноват, что я такой. хоть бы твоей матери пизда лопнула, блядь, и кровью залилась бы. Это как? Какую страсть родила. Нет, не надо мне так говорить. Чтоб у нее пизда лопнула. Такое детище пустила на свет. Прям бабах. Да? Да. А я петь умею даже. Вот. Хоть и аферист, но пою. Валентин Петровна, выходите на улицу к подъезду, я вас встречу, водочки, винца выпьем какого-нибудь. Спасибо, я не пьющая. Как это? Я вас и коркой красной угощу. Нет, если нужно будет, я 100 грамм куплю всегда. А, и выпейте их, да? Нет, 100 грамм икры. А, ну это мало, я вам тонну могу привезти. Тонну? Да. Хотите? Так и тонны не задержат. Что? Килограммом задерживают. А меня не задерживают. А тебя с тонной не трогают. А я блатной. Вот. Угадал. Алло. Здравствуйте, Валентина Петровна. Алло. Чего тебе? Это «Газпром». Да? Да, мы хотели бы «Газ» вас проверить. Да? Хуй ты уже теперь в парках. Нет. Пись на него на линии. Погодите. Погодите, говорю. Мы вам придем «Газ» заменим. Хуй тебе. «Газ»? Мне замена не нужна.